Глава 20. На низком старте. Зона, локация Туманск, день 4. Двое вооруженных людей в синих комбинезонах осторожно пробирались по серым помещениям подвала энерготехникума. Здесь еще недавно шел бой, повсюду валялись трупы легионеров и дымило, а теперь стало намного чище. Мертвецов вынесли наверх, очаги пожара потушили, трофеи собрали, только лишь осколки битого кирпича, пятна сажи и крови, довитающие в душном воздухе пыль, напоминали о недавних событиях. «Босс, может мне на шухере постоять? Не ровен час гости нагрянут!» «Со мной идешь!» — отрезал Караед, бросив на напарника мимолетный взгляд. «Они в ближайшее время сюда не вернутся!» «Оружейку вскроем? Пофиг, что ее трэш присвоил. Вон она!» «Успеется. Сейчас главное заглянуть в бункер. Зачем?» «Свич, вот ты любознательный, спасу нет. Любопытный варваре. Босс, у меня, кроме снайперки, ничего нет. Я бы сейчас прибарахлился хорошей снарягой». «Я сказал, успеешь. А нужно убедиться, что установка уничтожена. Или все же это гонево сталкера для отвода глаз остальных. Вон, вход в бункер. Шевели маслами. А если они снова нагрянут?» «Замолкни!» Наемники, недавно удачно ушедшие от преследования вояк, сделали ход конем, сбив с толку военсталов хитрым маневром. Караед и Свич задымили двор дома, где прятались до этого, и ловко улизнули гаражами. Они верно расценили намерения противника, убежденного в том, что беглецы махнут из Туманска как можно быстрее, но сами вернулись в логово врага, дождавшись его ухода из энерготехникума. В городе еще раздавалась стрельба, предупреждавшая о недобитых фанатиках, а в подвале было тихо и безопасно. Так думали наемники, проникшие в бункер. «Босс, Крэг спрашивает, долго ли еще ему торчать на базе мамонта?» Караед, осматривающий стены в поисках потайной двери, бросил через плечо. «Сколько надо, столько и будет сидеть там. Пусть нас дожидается. Сторожит самого мамонта и деваху майора. Это последние наши козыри. Понял?» Свич стал набивать в КПК послание товарища, когда за его спиной послышался шорох. Он отвлекся от наладонника с пистолетом в руке, подошел к массивной двери, раскрытой настежь. Замер, вглядываясь в сумерки коридора. Никого. «Показалось!» — шепнул он себе под нос и навалился плечом на дверь, почти полностью прикрыв ее. «Только гранаты нам сюда не хватало!» «Чего ты там бормочешь?» «Да так!» — Свич махнул рукой и пошел к шкафу. Через минуту дверь медленно, оттого и бесшумно, приоткрылась, и из темноты показалось изможденное усталостью и болью лицо поводыря. Вдруг оно озарилось радостью, но с явным оттенком злорадства. «Нашел-таки вас! Так и знал, что вы сюда явитесь, уроды!» Караед вздрогнул и вскинул автомат. «Кто там? Кто это?» «Твоя погибель, наемник!» — промолвил с нескрываемой издевкой в голосе пожилой следопыт зоны и уже громче добавил. «Это вам за мою грелку и за кидалово!» «Поводырь!» — заорал Свич, выхватывая из кобуры пистолет. В этот момент в помещение залетело что-то большое и поначалу неопознанное, какой-то округлый тюк из серого губчатого материала. Дверь тотчас закрылась, метнувшийся к ней Свич попытался отворить ее, но с другой стороны, по-видимому, ее надежно замкнули. Наемник с боязнью обернулся, услышав крик босса, и обомлел от ужаса. Расколовшийся при падении тюк оказался большим осиным гнездом. Осы, зоны. Безжалостные вездесущие насекомые величиной с палец человека. Целый рой этих разозленных тварей с жутким гудением взвился в воздух и набросился на двух жертв. Ор наемников, оказавшихся в западне, сначала превратился в дикие вопли, а затем перешел в предсмертные хрипы. Поводырь бросил в угол мешок с оставшимися в нем несколькими жужжащими осами. И, потирая руки, еще раз взглянул на старое охотничье ружье, которым он застопорил штурвал засова двери. Довольно крякнул и зашагал по коридору прочь. Наемник по прозвищу Крэк недоуменно пялился на незаконченное сообщение в КПК, пытаясь понять, что оно означает. Полностью ли высказался абонент и какие действия предпринять дальше. Его сомнения прервал появившийся мамонт. «Что там у тебя? Показывай». «С чего бы это? Ты не из наших, чтобы тебе мои личные переписки давать зырить?» «Слышь, орел сизокрылый, пока ты у меня на базе, в моей вотчине, будь добр танцевать под мою музыку и хлебать мои щи. Что там, караэт на связь вышел?» «А да тут полный абзац», — смутился Крэг. Спортивного телосложения, 30 лет, бритоголовый, но с бородой, боец с карабином М4 за плечом. «От свеща, послание, оно какое-то оборвыш, не смекну, это все или...» «Дай сюда». Мамонт грубо выхватил из рук наемника КПК, уставился на текст СМС, почесал висок. «Мы в бункере, ищем изделия, хвост оборвали. Вояки выдвигаются. Свищ». Начальник Есентуков прекрасно знал, что все сообщения в сети зоны автоматически подписываются именем абонента, отправляющего текст. Это свойство программы, давно установленной модератором. Но вот сам смысл послания озадачил мамонта. То ли Свич просто констатировал факт, что вояки выдвинулись, то ли он не успел сообщить цель и причину их внезапной мобилизации, маршрут и силы. «Но это легко проверить», — подумал главарь местной группировки, переводя взгляд на наемника. «Сейчас мы узнаем, все он этим сказал или ему кто-то заткнул рот. Крэг, черкани своему корешу, а лучше... лучше сразу к Раеду. Куда двинули вояки, и сами они целы ли, живы ли?» «Окей, на, сейчас сбацаем». Крэг отошел в сторону под пристальным взором мамонта и наколотил СМС своему боссу. «Отправил?» «Ага». «Тады, ждем. Как придет ответ, сразу мне скажи». «А сейчас, наемник, мы все же будем готовиться к войне. Чую, вояки со всей прыти рванут в нашу сторону. Не дай бог, КПК Караеда попадет им в лапы. Тогда крындец нам всем». Крэг насупился, сморщив лоб, и уставился на начальника базы. Ему не особо-то и хотелось воевать с военсталами и спецназом майора Бугаенко, вдобавок еще и с пепеловцами. Мамонт хоть и расплатился за предыдущие заказы, но брать от него новый, чтобы встать на пути многочисленного и сильного противника зоны, наемник совсем не желал. Он решил схитрить, получить заказ и аванс, но сразу свалить куда подальше, не дожидаясь прихода вояк. «Мамонт, а за какие шиши я вдруг пук буду горбачиться на тебя? Собирай свое ополчение сам, мне какая забота?» «Ты давно такой смелый стал, гусь?» Лицо мамонта побагровело, рука легла на рукоятку пистолета, торчавшего из набедренной кобуры. «Я по чистогану расплатился с вами за девку и аванс дал за поиск изделия. Че еще надо?» «Готовить есентуки к обороне. И схлестнуться со спецназом вояк, это, знаешь ли, умник, не пальцами щелкнуть». Крэг прищурился и, не сводя внимательного взгляда с руки мамонта, нащупал рукоять клинка в ножнах на пояснице. «Это другое задание, другой договор. И другие бабки. Взрослый мальчик должен понимать». Мамонт усмехнулся, снимая напряжение, кивнул, убрал руку с кобуры. «Да знаю, знаю. Все вы, гуси, корыстолюбивые. Без бабла шагу не ступьте. Слушай сюда. Есть у меня наводка на один схрон». «Эй, нет, мамонт, так не пойдет. Меня завтраками этими кормить не надо. Сыт по горло. Это ты своим неучим вертухаем сказки задвигай. Сивому вон по ушам езди. А мне призрачные хабары сомнительных схронов впуливать не нужно. гони реальные бабки. Могу взять артами. Но продукты твои и медицина, сразу говорю, меня не интересуют. И оружие тоже. Стволы хорошие и у нас имеются. Все, сказал. Смотря какие объемы заказа будут. И не криви морду, мамонт. Я прекрасно понимаю, в какой жопе ты сейчас находишься и чем рискуешь. Мы все одинаково рискуем своими задницами. Ха, мы наемники. Если что, мы выполняли твой заказ, а как известно, дрючат потом заказчика, а не исполнителя. Дрючат всех. Вы добровольно пошли на сделку, поэтому отвечать всем одинаково. И давай тут без демагогии. Мне эти сопли не нужны. Да мне вообще-то тоже. Крэг, мамонт уже понял, что наемник знает цену предстоящему уговору. Давай на чистоту. Без твоего босса, без лишнего поноса. Ну, забери девку. Наемник сдернул брови, усмехнулся предательски, покрылся сизыми пятнами. Мамонт продолжил после недолгой паузы. Она мне сейчас как паяльник в заднице, как прыщ на энном месте. Если вояки объединились с пеплом, анархией и возрождением, если сталкеры к ним примкнули, то мне куда-либо дергаться поздно. Возьмут в оборот, придавят и башку отвернут. Но если поиск изделия и заказ на беглого трэша мне еще могут простить за большие откаты, то за похищенную девку майора точно расстрельная светит. А ты здесь, левый чувак, пока тебе никто не знает, хватай ее и схоронись подальше, где-нибудь в пещере или туннелях зоны. Пересиди недельку. Потом, как все уляжется, остынет, я заберу обратно ее у тебя. Но нужно это сделать сейчас, пока не поздно. Пока эти ушлые бродяги не прочухали, пока сталкер этот вонючий не вернулся по мою душу. Я дам тебе все, что попросишь. Продукты хоть на месяц, аптечки, колеса подгоню. Мужики восстановили пару точек, хочешь артами, дам самые лучшие. На большой земле ты их за лям точно загонишь. Сколько? Сморщился Крэг, глазки его забегали. Дыхание участилось. «Сколько хочешь, называй цену». «Ты же сам знаешь, мамонт, что в петлю меня суешь. Вояки все кишки вытрясут, если поймают и если узнают». «Так ты же опытный наемник, ты же профи», — перебил собеседника ночбазы умоляющим тоном. «Крэг, дорогой мой, помоги, забери ее отсюда. Я своих настропалю, никто слова не проронит, что на базе была дочь майора. Я рты всем зашью, только ее нужно убрать, и все чики-пуки будет. А, Крэг? Твою мать!» Наемник задумался, заходил по коридору взад-вперед, чертыхнулся и бросил огненный взгляд на мамонта. «Назови свою цену, Крэг!» «Что, жопа горит? Чуешь запах гари?» «Крэг, твою мать, живее давай, времени в обрез!» «Свою цену, говоришь? Ну что ж, мои условия такие. Тонна зелени сейчас сразу, и пара нет, пятеро артов, какие сам выберу. А тонна евро после дела, переводом на счет, какой укажу». «Наемник, да ты охренел?» Возмутился было мамонт, но, поймав гневный взгляд исполнителя, сбавил обороты. «В смысле, это ты сильно загнул, у меня столько в наличии нет». «Есть, знаю, что есть. Найдешь!» Крэг подошел вплотную к ночбазе. «Не боись. Самые дорогущие не выберу, возьму те, что посередке. Безопасность девки гарантирую, молчание свое тоже. Спрячу так, что сам искать буду. Но бабло и арты сейчас. Провизии на пару недель, снарягу, походную, медкомплект, спальники, транспорт только внедорожник». «Понял. Рацию, связь?» «А вот хрен тебе!» Наемник показал кукиш, дернулся, оскалился. «Я контачить с тобой не буду. Иначе вояки вычислят прослушки у них те еще. Дроны всякие, не. Я даже по КПК не буду с тобой связываться. Модераторы в оборот возьмут, вычислят по навигации и меня». «А как же мы условимся?» — развел руками мамонт. «Как все уляжется. Я сам тебя найду, вживую. Но учти, хоббит, если меня кинешь или наводку дашь кому-то. Я не только девку кончу и скажу, что это твой приказ, но и тебя из-под земли достану. Понял? Да какое кидалово может быть, Крэг, дорогой? Смотри мне, мамонт. Наемник прищурился, испепеляя заказчика нехорошим взглядом. Заметано, Крэг. Сейчас айда, отоварю тебя. Потом заберешь девку, покажу, где она. А через час, чтобы дух твоего тут не было. Усек? Погнали. Как только двое переговорщиков удалились, из-за угла затемненного коридора выглянул Сивый и ехидно осклабился, даже причмокнул губами. «Ну-ну, мамонт! Эван, как ты разруливаешь ситуацию жопную! Лады, я тебя понял!» Трэш фыркал от удовольствия, стоя нагим под душем, растирал тело и блаженно закрывал глаза. Он не мог припомнить, когда в последний раз так тщательно мылся. На долгом пути избранному встречались только лужи, мутные ручьи да проливные дожди. А здесь вода со скважины, пусть и не горячая, но чистая и обильная. И при этом еще и бесплатная. Он до красноты тер кожу намыленной ветошью, крутился под сильным напором душа и даже стал насвистывать мелодию из седьмой симфонии Шостаковича, поймав себя на мысли, как ему сейчас хорошо. На крючке в стене висела уже постиранная тельняшка корсара и его фляжка. «Я выдам тебе новую экипировку, если, конечно, захочешь», сообщил из соседней кабинки моющийся апперкост. «Не стоит утруждаться», ответил сталкер, смывая мыльную пену с головы. «Мне и это пойдет. Жаль, свою куртку кожаную и снарягу потерял в портале. Скорее всего, ее шрам прикарманил. Или мамонт. Ну ничего, скоро я все свое верну и Златку найду». «Ты все же считаешь, что она тоже очутилась здесь, в зоне? Может, все-таки у нее не получилось телепортироваться вместе с тобой?» «Я уверен, что она здесь, только ума не приложу, где и в каком состоянии. Но чувствую, что жива. Доберусь сначала до Болотника, потом до Ессентуков. Я найду ее следы. Обязательно найду. И того, кто встал на моем пути, кто нас разлучил и принес только несчастье, тоже найду. Хочешь, я с тобой пойду?» Вдруг предложил Пепеловец, включив душ и берясь за простыню, коих на полке было великое множество. «Могу с квадом, могу один. Я не последний человек в пепле. Апперкор, дружище, ты и так сильно помог и мне, и Зоне». Трэш тоже закрутил кран, укутался большим вафельным полотенцем и, шлепая босыми ногами по кафелю, вышел в предбанник. «Но это моя война, мои проблемы и заботы». «Ну, а корсар?» «Корсар-одиночка, он в некотором роде изгой зоны, хотя, вот убей, не пойму, почему так вышло? Как лидер неприкасаемых мог стать персоной нон-грата в мире, где чей сила и отвага почитаются и высоко ценятся? А на Большой Земле разве не так? Отношение людей к людям во все времена и везде одинаково», вздохнул апперкорт, надевая нательное белье. «Возможно, там намного хуже. Поэтому народ ищет нетронутые цивилизации, уголки планеты». «И одно из таких мест – зона», – усмехнулся сталкер. «А почему нет? Пусть она и смертельна, не совсем чиста и приветлива. Но именно здесь человек становится человеком, с большой буквы. Перевоплощается, перерождается. Познает принципы жизни. Нормальной, настоящей жизни. Ага, особенно такие, как Шрам и Мамонт, и еще 100 других моральных уродов». «Трэш», Пепеловец замер и пристально посмотрел на собеседника. «Я не говорю, что зона всех прибывших в нее делает правильными, добрыми, гуманными. Она лишь возвращает людям их настоящую сущность. То, что на самом деле сидит в человеке, что сокрыто в нем. А еще она дает возможность исправиться, реабилитироваться, изменить себя. Кому-то это не удается, кто-то срывается и опускается, сдается. Но большинство из аборигенов зоны – это те, кто нашел себя, восстановился, вырос. Люди, закалившиеся в местном огне, люди стойкие и мужественные. А еще, познавшие цену дружбы и преданности». «Апперкорт, дорогой, Трэш чуть сморщился. Давай без пафоса и демагогии. Мы не на уроке этики в школе. Я не меньше твоего знаю и понимаю, как закаляет и проводит естественный отбор твоя зона. В моей паде все точно так же. Ясен перец, что человек, брошенный на произвол, оказавшийся на грани жизни и смерти, вынужден выживать. А уж каким путем он этого добьется? Вопрос другой. Конечно, тот, кто выжил и при этом остался человеком, тот уже никогда не собьется с пути истинного, никогда не падет. А другие, те, что не погибли сразу, только примут человеческое обличие, оболочку, под которой кроются все их страхи, коварство и эго. И при этом больше нет никаких законов. Делай, что хочешь. Вот поэтому и нужны мы, те, что соблюдают законы, следуют правилам, учат других этому. И заставляют других повиноваться, добавил с усмешкой сталкер. Да хотя бы и так, если не мы, то кто? А зона сама-то не расставит точки, сама не проведет естественный отбор? Ну, если считать зону олицетворением живого? Рация пепеловца на скамье ожила. Апперкорт схватил ее и поднес к рту. Апперкорт на связи. Да, рядом с базой? Нет? И? Понял тебя, пятый. Преследуйте врага до полного его уничтожения. В помощь вам вышлю БТР и квад-краба. Конец связи. Новости? Трэш уставился на товарища, продолжившего одеваться. Небольшой отряд недобитков-фанатиков только что вырвался из Туманска в южном направлении. Среди них замечен генерал Гроссман. Квад-шкиперы у них на хвосте. А Шрам? Что Шрам? Шрама среди них не заметили? Раз такие глазастые у тебя наблюдатели, они что, не могут пострелить со снайперки главарей Бастиона? Значит, не могут, несколько надулся пепеловец. Противник тоже, знаешь ли, не промах. Мишенями не стоит на месте, грудь не подставляет под выстрел. О Шраме не доложили. Небольшой отряд это сколько? С десяток бойцов, двое в экзоскелетах, один броневик, тяжелое стрелковое вооружение. Ого, и квад этого шкипера справится с отделением самых отъявленных головорезов Бастиона? А нельзя остальным группировкам встать на пути у этих маньяков? Значит, нельзя, раз только мои рванули за врагом. Апперкорт, а ты чего такой? Спинку тебе не потер. Уж извини, ты и не просил? Острый ты на язык, трэш, как я посмотрю. Ну уж, извиняйте. Какой вырос, замотал головой сталкер, напяливая на себя снаряжение. Папка твой немного другой, скромнее и деликатнее. На страже это подействовало. Трэш сконфузился и не нашел, что сказать. Упрек товарища затронул до самого сердца. Смог только выдавить. «Прости». «Проехали», — задумчиво проговорил пепеловец, поправляя бронежилет плетняк на груди. «Мне непонятно, почему Гроссман рвет когти не на север, где ближе кордон, а на юг. Странно». «Ничего странного тут нет», — заявил Трэш, завязывая бандану на голове. «Генералу нужен портал. Это как пить дать. Кордон им не пройти, там минные поля. Заград отряды, вояк и километр по пересеченке, напичканный аномалиями и мутантами. Да и на большой земле ему теперь жопа с большой ручкой. А через портал можно затеряться во времени и нырнуть в любое отдаленное место. Тем более с ним Шрам, который знает про пещеру возле Ессентуков. Карты сходятся». «Возможно, ты прав, но скоро ночь, а чесать с боями километра 3 с лихом до портала, и тоже через мутантов и аномалии, это не айс. Хм, а не может этот прорыв фанатиков быть отвлекающим маневром? Например, отвлечь наши основные силы, а на самом деле отвести внимание от руководства Бастиона, чтобы ему скрытно выдвинуться под покровом ночи в другом направлении?» Трэш и сам задумался, закусив губу. Да хотя бы и так. Но генерал был замечен среди вырвавшегося отряда легионеров. Ну, а история с твоим переодетым Шрамом? Я не удивлюсь, если сам Гроссман выкинул нечто подобное. И это верно. Трэш вскочил, заходил по душевому блоку, разбрызгивая набежавшую на пол воду. Тут однозначно нужно оккупировать весь Туманск и следить за его выходами во всех направлениях. Скоро стемнеет, а перекрыть весь периметр города невозможно. Апперкорт поднялся. Так или иначе, но двум-трем самым хитрозадым прочуханным фанатикам улизнуть из Туманска вполне реально. Где взять столько бойцов, чтобы охватить город плотным кольцом? Вояки, сталкеры, остальные, пускай все робят, все прикладывают усилия. Одно общее дело делаем. Сообщи всем группировкам, пусть срочно берутся за работу. Я не уполномочен отдавать приказания бойцам иных, кроме пепла, группировок. Меня они не послушают. Максимум — это примут к сведению, и все. Тогда пусть клич кинет тот, кого точно послушают. Например, ты. Я? — удивился Трэш. Ты у нас новая звезда. Ты расправился с кланом фараона. Ты разоблачил мамонта и шрама, выявил преступление Паута и его заказчика. Ты воодушевил аборигенов зоны к войне с бастионовцами и освобождению Туманска. Ты нашел установку, давно разыскиваемую всеми кланами, и уничтожил ее, дабы не искушать врагов зоны, использовать ее в корыстных целях. И только у тебя здесь далеко идущие цели, вполне порядочные и честолюбивые. Ты, Трэш, воистину заслужил признание и уважение у нас всех, подтвердив право называться стражем. Тебе поверят и пойдут за тобой, как когда-то признали неприкасаемых. Вот пусть лидер неприкасаемых Корсар и обратится ко всем в зоне. Вон какой шорох в сети пошел при его появлении. Корсар объявился только из-за тебя, а Перкорт положил руку на плечо сталкера. Если бы не ты, он бы так и шхерился по углам зоны, слыл изгоем и не снимал броню. Вам двоим нужно кликнуть народ, тогда зона взорвется позитивным шквалом и отзовется на ваш позыв. 100 пудов. Вот с этим я согласен. Тогда срочно к Корсару. Наверняка уже он вылечил майора и пьет с ним водку за мир и дружбу. Оба засмеялись и пошли на выход. Корсар как раз убирал кристалл армады с груди раненого Бугаенко, когда Трэш и Апперкорт вошли в помещение временного лазарета. По пути сюда командиру боевой части пепла доложились старшины квадов о том, что ведут преследование противника. Есть потери. Апперкорт болезненно воспринимал гибель своих бойцов. Тот же майор Бугаенко более сдержанно относился к потерям среди личного состава, постоянно твердя о неизбежности смерти на войне. И сейчас холодно воспринял гибель капитана Решетова. Апперкорт быстро описал главному армейцу и корсару суть проблемы, пояснив, что рациональнее все сделать сейчас. «Мне выйти в сеть с таким предложением?» — удивился бывший лидер неприкасаемых. «Тебе и Трэшу нужно объявить общий сбор, мобилизацию. Ваш авторитет, ваши имена поднимут весь честной люд, и нужно сделать это как можно скорее, если мы не хотим получить прорыв врага в тыл, ущерб зоне и, не побоюсь этого слова, угрозу будущему. Хватит. Бастиону ша. Фанатикам этим натовским ша. Очень своевременно и удачно возник шанс очистить зону. Совсем. Как это уже было однажды». Все трое, оба, сталкера и майор, переглянулись и снова уставились на пепеловца. Его слова вызывали и уважение, и восхищение. Бугаенко закряхтел, пытаясь подняться, но его поспешил вернуть в горизонтальное положение подоспевший военврач. «Так», майор справился со слабостью, охватившей тело, потряс головой, посмотрел на всех троих союзников. «Апперкорт, даю тебе все полномочия вести военные действия в зоне в ближайшие 24 часа. Своих я предупрежу по закрытой связи. Надеюсь, спекулировать моей временной недееспособностью ты не станешь». «Да-да, не удивляйся. Назначаешься старшим этой контртеррористической операции». «Но по званию я лишь...» — начал пепеловец, но его оборвал майор. «Знаю, со званиями уверен, в вашем клане вы сами все решите. Я переговорю с твоим начальством. Благо, Шелестовым у меня контакт налажен. С капитаном Скорейко я...» Майор сморщился, прилег обратно на мокрую от пота подушку. «Я ему объясню все. Скорее, кто же заслужил в накладе не останется. Ты это, апперкорт, собирай моих архаровцев. Всех спецназ, мотострелков, ВВшников, военсталов. Своих тоже мобилизуй. Нужно закупорить город и зачистить его наверняка и срочно. Впереди ночь, майор. Понимаю. И эту ночь противник использует сполна. На базу за дочь... для освобождения заложников я пошлю скорейка. Говоришь, твои два квада бросились в погоню за генералом? Так точно. Это нормально. Скорейка нагонит их, поможет штыками. Сталкеры и Пепеловец переглянулись. Трэш еле заметно улыбнулся. «Базу и синтуки должны взять профессионалы», — продолжил Бугаенко. «Они сталкеры и анархисты. Это понятно?» «Так точно, товарищ майор», — кивнул апперкорт, что снова вызвало усмешку Трэша. «А вам, ребятки», — Бугаенко обратился к сталкерам. «Предстоит...» «Товарищ майор, вы меня, конечно, извините, но я не подчиняюсь воякам», — прервал офицера Трэш и взглянул на корсара, ища поддержки у него. «Мы, люди вольные, мне лично хватит уже родину спасать, в смысле зону. Можно я уже займусь личными делами?» «Мы все делаем одно большое личное дело, сталкер», — попытался громко возразить майор, но закашлялся и посинел. «Трэш прав, майор», — промолвил корсар, смело взглянув в лицо раненого. «Учитывая, что его личное дело напрямую связано с нашим общим, а также то, что нужно проверить одну из самых гиблых локаций зоны, большие лужи, чтобы отмести некоторые сомнения, то я считаю...» «Считать, гвардии старший прапорщик, ты будешь свои дни до трибунала», — бросил майор, чем вызвал недоумение всех присутствующих. «А пока воюй и исполняй воинский долг. Позвольте заметить, майор, я бывший прапорщик ВДВ. А меня не колебет, бывший ты или не бывший. Бывших офицеров не бывает». «Прапорщик — не офицерское звание». Бугаенко силился сказать еще что-то, возможно, нехорошее. Но вмешался Трэш, подозревая, на какую больную мозоль нужно снова надавить. «Товарищ майор, вы же прекрасно знаете карту зоны. Если группа Гроссмана первой успеет достичь базы Мамонта, то Ксения, ваша дочь, окажется в руках еще худшего злодея. Это Мамонту еще кантоваться здесь и кантоваться, а генерала, его фаворита Харда и крысу Шрама уже ничто не держит тут. Отчего они могут преспокойно выкинуть самый злостный финт?» «Я не тупой, понимаю это», — пробурчал Бугаенко, потирая голову. «И? Причем здесь карта? Если они захватят заложницу, могут уйти болотами. С Ессентуков пути отхода либо на запад через анархию, либо к кордону на юг прямиком на ваши посты. Этими маршрутами они точно не двинут. Остается наиболее безопасная тропа через каменную гряду на севере в болото». «Ни хрена себе безопасная! В эти трясины никому лезть не хочется. Там точно смерть». «Ну, смерть не смерть, если знаешь проход или дружишь с болотным доктором», — улыбнулся сталкер. «Он с этими отморозками дружбу не водит». «А с кем водит? С тобой, что ли?» — скривился в ехидной ухмылке майор, перестав тереть висок. «С корсаром». Все уставились на легендарного корифея зоны, который несколько смутился, но вовремя подыграл Трэшу. «Есть такое. Мы с младшим сержантом Скобленко с одного котелка бывало хлебали в один писсуар». «Кто такой Скобленко?» — прервал корсар-офицер. «Болотник. Он же не всегда болотным доктором был. А до того служил в аду. Это 86-й год шел. АЭС тогда накрылась. Помнишь, майор?» «Ни хрена себе!» Бугаенко почесал подбородок, оглядел сталкера с ног до головы, будто первый раз видел. «Ты чё, такой старый уже? А с виду не скажешь. Разве что морщин вокруг глаз уйма. Так на то ботоксы всякие есть». «Хорошо сохранился в зоне», — осклабился корсар. «Что такое АД?» «Антидиверсионщики. Охрана станции и группа быстрого реагирования против возможных диверсантов. антитеррор, что ли? Типа того, в СССР маленько иначе назывались. Да я тоже не в Гваделупе родился, усмехнулся майор. Уважаю армейцев советской закалки. Я с Дальнего Востока, Ванина. Не слышал? Нет. Ясно. А с Болотником как? Служили вместе? Тогда учения Западного военного округа проходили. Нас, беретов, кинули в охрану внешнего периметра АЭС. Там и скарифанились со Скоблена, с будущим Болотником. Я прошу прощения, встрял Трэш, переминавшийся с ноги на ногу. Это, господа офицеры, как бы время не ждет, нужно объявлять план перехват, да и нам с Корсаром выходить в рейд. Апперкорт молчаливо кивнул, Корсар скромно улыбнулся, Бугаенко протяжно вздохнул. Это да, пора выступать. Итак, ты, Трэш, с Корсаром идете через болото на Ессентуки. Я правильно понял? Все верно. Честно скажу, я двух зайцев убью одним выстрелом. Удостоверюсь, что моя девушка там, у болотника. Заодно привет передам ему от отца. И перекрою тропу от Ессентуков через топи. Но так или иначе, товарищ майор, дочь вашу я спасу, если увижу. Второго прокола я не потерплю. Приятно это слышать. Хорошо, сталкер. Вам мои бойцы нужны? Нет. Своих бойцов всех, товарищ майор, прошу направить на блокирование города. Будет очень обидно и больно, если фанатики рванут из Туманской северным путем, пока мы их ищем на юге. Согласен. Когда выдвигаетесь? Немедленно. Отлично. А если вы собраны, снаряжение в порядке, то удачного рейда вам, союзники. Апперкорт, командуй сборы. Так, вводная отработана. Я, если что, на связи. Вертушку брошу только в самом крайнем случае. У меня и так одна накрылась по зиме, попав в блуждающую воздушную аномалку. Понимаю. Удачи, мужики. Трэш пожал протянутую руку майора. Корсар кивнул, они развернулись и пошли на выход. Но позади снова раздался зычный голос офицера. «Корсар!» Сталкер обернулся. «Благодарю за помощь!» Бугаенко пальцем показал на сердце. «Будь здоров, майор!»